Фредерик и Фредерика. Давным-давно в старом замке Кохем на берегу реки Мозель жила молодая королева. И всего-то у нее было вдоволь, и каждое ее желание исполнялось тотчас. Единственное, что омрачало жизнь молодой королевы, не было у нее детей. Один год сменялся другим, и времени завести ребенка у королевы становилось все меньше. Чего она только не делала: обращалась к магам и различным целителям, прибегала к волшебным заговорам и приворотам, ничего не помогало. Королева по-прежнему оставалась бездетной и совсем уже было потеряла всякую надежду. И вот однажды, в один из теплых весенних дней, королева отдыхала в лесу недалеко от своего замка. Она любовалась молодой зеленью, вдыхала аромат цветущих ландышей, разбросанных по уютной поляне среди вековых лип, и наслаждалась пением птиц. Неожиданно королеву охватила нестерпимая жажда. Голова ее закружилась, а сердце в груди тревожно забилось. Королева, не помня себя, бросилась вглубь леса в поисках воды и бежала до тех пор, пока не наткнулась на маленькую лесную речушку. Она обрадованно склонилась над прохладной водой и сделала несколько глотков. Но не успела она толком утолить свою внезапную жажду, как из воды показалась русалка, схватила несчастную королеву за волосы и потянула в глубину реки. Бедняжка отчаянно сопротивлялась и звала на помощь мужа и слуг, но они находились слишком далеко. Королева сильно испугалась и стала просить русалку не губить ее, а взамен обещала большой выкуп из золота и серебра, драгоценных камней и жемчуга. Отказалась русалка от всех богатств и потребовала от молодой королевы ее первенца. «На тебя, королева, за твои грехи долгое время лежала печать бездетности», — сказала журча русалка. «Я позвала тебя к себе, дала напиться моей воды и сломала эту печать. Пройдет положенный срок, и ты родишь чудесного мальчика. Когда он подрастет и ему исполнится 16 лет, ты приведешь его день в день к этой реке и отдашь мне. В этом ты сейчас поклянешься и дашь мне свое королевское слово. Если же вздумаешь меня обмануть и нарушить клятву, пожалеешь. Я прокляну и тебя, и твоего сына». Королева была так напугана неминуемой смертью, что поклялась страшной клятвой и дала королевское слово отдать русалке свое дитя, лишь только ему исполнится 16. Вскоре слуги, обеспокоенные внезапной пропажей королевы, отыскали свою госпожу, лежащей без чувств на берегу реки, и передали ее на руки встревоженному королю. Как и предсказала коварная русалка, молодая королева вскоре родила прелестное дитя. Мальчика назвали Фредериком. Король и королева нарадоваться не могли на своего долгожданного ребенка. Маленький принц был очень красив. У него были черные вьющиеся волосы и голубые глаза, и дорогие пышные наряды, в которые одевала сына королева, только подчеркивали его врожденную красоту. Малыш Фредерик не очень любил играть с детьми министров и вельмож. Дети перед маленьким принцем заискивали, заглядывали ему в рот и исполняли каждую его прихоть. А если кто-то из них пытался сделать что-нибудь на свой лад, Фредерик тут же прерывал его громким окриком: «Я сказал!» Королева всегда находилась рядом и оберегала своего мальчика как могла. Она строго-настрого запрещала Фредерику подходить к воде. В то время как другие дети во время теплых летних дней в волю плескались в речке, маленький принц один томился от несносной жары на берегу, прячась под большим зонтиком, который раскрывал над ним услужливый паж. Королева никому не рассказала о том, что с ней случилось тогда в лесу, и о своем королевском слове, данном лесной русалке. Она просто решила сделать по-своему и не отдавать ей любимое дитя. Когда же Фредерик подрос, то постоянный материнский страх воды передался и ему. Сам не зная отчего, принц никогда не подходил к воде близко. Зато он очень любил лошадей. На 12-й день рождения Фредерику подарили молодого арабского жеребца. Принцу очень понравился подарок. Он тут же захотел вскочить на него и пуститься вскачь. Но конь не подпустил его к себе, встав на дыбы. Раздосадованный Фредерик схватился за плеть и замахнулся на коня. Но тут же отпрянул. «Не сметь его бить!» Прозвучал чей-то звонкий, уверенный голос. Фредерик от удивления даже плеть выронил. Перед ним стояла белокурая, розовощекая девочка его возраста. Именно она бросила принцу эти дерзкие слова и заслонила собой вороного жеребца. «Вот как надо, иначе ты потеряешь друга», — продолжила она мягче и протянула коню ладонь, полную спелого овса. Жеребец благодарно фыркнул и стал осторожно губами хватать овес с руки девочки. «Это кто? Как она посмела?» — закричал принц в бешенстве. «Выпороть ее, ваше высочество!» — услужливо спросил, подбежав к нему, старший егерь. «Нет, я сам!» — крикнул принц, подбежал к девочке и замахнулся на нее плеткой. Но девочка увернулась, подставила ножку, и принц, споткнувшись, кубарем прокатился по земле. «Ваше высочество, вы не ушиблись, мой бог! Велите ее выпороть за неслыханную дерзость!» — спросил опять старший егерь принца. И немедленно ответила, запыхавшись, подбежавшая королева. «Дать этой девочке садовника 30 плетей, еще 50 плетей ее отцу, обоих в подземелье до указа короля за особую дерзость, а затем казнить на рыночной площади за оскорбление принца», — велела королева своим слугам. Она помогла Фредерику подняться и вытерла ему разбитый в кровь при падении нос своим королевским платком. «Мой мальчик, эта девица разбила тебе нос», — всплеснула руками королева. «Ах нет, матушка, я всего лишь споткнулся о ее ногу, когда она делала книксон, приветствуя меня. Прошу вас, оставьте нас в покое». «Что за ерунду я слышу, мой мальчик? Девица заслуживает...» «Оставьте, матушка, она не виновата», — перебил ее Фредерик. «Я сам споткнулся о ее ногу, я сказал». Слуги отпустили дочь садовника и поспешили удалиться. Вслед за ними последовала и королева, весьма недовольная поведением сына. С этих пор у принца Фредерика появилось два друга. Дочь садовника по имени Фредерика и вороной арабский жеребец по кличке Маршал. Однажды, в жаркий летний день, принц Фредерик вместе с детьми министров и вельмож играл в жмурки в королевском саду, а садовник с дочерью Фредерикой работали. Вдоль садовой изгороди проходила дорога в город, и в тот день по ней шла женщина. Когда женщина поравнялась с садом, то, измученная трудной дорогой и жарой, попросила детей дать ей воды. Дети в самый разгар игры сделали вид, что не слышат ее. Фредерика же с радостью откликнулась на просьбу и вынесла бедной женщине целый кувшин прохладной воды. Женщина утолила жажду и сказала Фредерике: «За твое доброе сердце и отзывчивость я тебя отблагодарю и сделаю тебе два подарка. Я награжу тебя чудным ангельским голосом, и будешь ты петь так, что никто не сможет с тобой сравниться. А еще награжу тебя поцелуем Девы Марии, и ты сможешь вылечить им того, кого подскажет твое влюбленное сердце». С этими словами женщина, а это была сама Дева Мария, наклонилась и запечатлела свой поцелуй на лбу Фредерики. Поблагодарила Фредерика Деву Марию за чудесные подарки и вернулась в королевский сад. Пресвятая Дева Мария перекрестила Фридерику и пошла дальше своей дорогой. Рассказала девочка о чудесных подарках отцу, но тот ей не поверил. Посмеялся над дочкой и пошел дальше работать. Каково же было его удивление, когда вскоре в королевском саду было не протолкнуться от жителей замка. Все желали послушать, как поет дочка садовника. За обитателями замка потянулись к саду и на южную оконечность двора, в замковую капеллу и местные горожане и крестьяне, наслышанные о необычайном голосе юной садовницы. Принц однажды попробовал ей подпеть, но у него ничего не вышло, и он, обескураженный своей неудачей, вскочил на маршала и отправился в одиночестве на лесную прогулку. Надо сказать, было это через год после его 16-летия. Слуги попытались было его сопровождать, но он отослал их обратно в замок громким окриком «Я сказал!». Фридерик хотел побыть наедине с самим собой. Какое-то новое, незнакомое чувство переполняло его грудь и будоражило юное сердце. Принц почувствовал, что дочь их садовника стала для него больше, чем просто другом, и было это и необычно, и волнующе для его одинокой души. Фридерико не заметил, как в своих раздумьях забрался далеко в лес. Он повернул коня назад, но вместо знакомой лесной дороги очутился на берегу лесной реки. На мгновение ему почудилось, что у больших камней у самой воды он заметил Фридерику. Она поманила его к себе рукой. Принц соскочил с коня и подбежал к камням, надеясь отыскать там девушку. Однако за камнями никого не было. Юный принц сел на берегу и задумчиво устремил свой печальный взор на журчащие воды реки. Он думал о дочке садовника. Неожиданно из воды прямо перед ним появились гибкие женские руки. Они обвелись вокруг его шеи и увлекли за собой в воду. Не успел Фридрих окликнуть своего коня, как тут же речная волна накрыла его с головой. Принц вынырнул и увидел, что верный конь с громким ржанием бросился в реку к нему на помощь. Фридрих схватил его за уздечку, а маршал начал неистово бить копытами по воде. И вот что-то холодное и большое в крупной рыбьей чешуе постепенно отпустило ноги принца. Маршал вывел Фридрика на берег, и они оба, израненные и едва живые, направились в замок. Только в замке Фридрик смог разглядеть на своем жеребце глубокие раны от когтей водяного чудовища. И слуги, и даже сам король пытались спасти маршала, но на следующий день верный конь юного принца умер. Фридрик долгое время был безутешен и горько плакал о потерянном друге. Королева корила себя за то, что вовремя не уберегла дитя от беды, хотя и знала о предстоящей опасности. Она день и ночь не отходила от постели Фридрика и первая заметила новую нежданную беду. Царапины на теле юного принца стали покрываться рыбьей чешуей, и с каждым днем появлялось несколько новых блестящих чешуек, и никто не мог помочь ему от них избавиться. Королева пригласила к Фридрику самых искусных докторов, и они осторожно срезали с тела принца блестящие чешуйки. Но на следующий день чешуйки вырастали вновь, и их становилось еще больше. Не помогали ни заклинания магов и волшебников, ни таинственные снадобья, ни отвары редких трав, ни илистые ванны, ни ежедневные молитвы. Тело юного принца медленно покрывалось отвратительной рыбьей чешуей. Король и королева плакали по ночам, и горе их было безмерно. Королева во всем призналась королю и поведала ему о проклятье русалки, наложенном на нее и их сына за нарушение королевского слова. Придворные начали сторониться Фридрика, с опаской на него поглядывали и злорадно шептались за его спиной. Юный принц был удручен свалившимся на него несчастьем и все больше замыкался в себе. Он часто бывал раздражителен и груб, а в сердце его поселилась пустота. Глаза принца стали уставать и с каждым днем все хуже и хуже видеть. Фридрих постоянно требовал от слуг все больше свечей и постоянно грелся у камина. Фридриха давно покинула королевский замок и жила в городе Трире. Она и не подозревала, что с принцем случилась страшная беда. Девушка пела в церкви Пресвятой Девы Марии. Народ толпами валил в город, чтобы только послушать ее пение. «Надо признать, что у этой девочки-садовника чудный, неземной голос. Я не преувеличу, если скажу, что голос у нее ангельский, и это сущая правда», — восхищенно говорил о ней архиепископ в беседе с королем. «Я благодарю вас, ваше величество, что вы позволили ей покинуть ваш замок, чтобы она могла служить своим голосом в нашей церкви». Король милостиво склонял в ответ голову и отвечал: «Все дела мои во славу Бога. Я продолжу молиться, ваше величество, об избавлении принца от этой страшной болезни», — продолжал елейным голосом архиепископ. «Надеюсь, что Господь услышит ваши молитвы и поможет моему несчастному сыну», — отвечал ему с надеждою король. «Я заложу свой замок, город Кохим, вместе с окрестными землями и 50 деревень в знак оплаты за вашу помощь, и буду перед вашим преосвященством в неоплатном долгу». Прошел целый год, прежде чем Фридриха вернулась в замок, отпросившись у архиепископа повидать отца. Здесь она узнала о страшной беде, которая приключилась с принцем. Девушка решила немедленно его повидать и постараться чем-нибудь помочь. Когда она вошла в зал, где в одиночестве коротал свои дни принц, то увидела, что он сидит к ней спиной. Девушка подошла к нему и остановилась. Принц повернулся на звук ее шагов, и Фридриха невольно вскрикнула от испуга. Половина лица принца была покрыта блестящей чешуей, а глаза покраснели от длинных бессонных ночей и вина. Принц встретил ее не очень дружелюбно. «Да, Фридриха, как видишь, это я. Я медленно превращаюсь в страшное чудовище, и нет мне спасения». Принц нервно захохотал и отбросил от себя с проклятием недопитый кубок с вином. Фридриха упала перед принцем на колени и захотела поцеловать ему руку, но отпрянула, увидев вместо руки львиную лапу в чешуе с длинными желтыми когтями. «Осторожно, Фридриха, ты можешь пораниться», — предупредил ее принц. «Сегодня умер мой слуга, имевший неосторожность порезаться о мою чешую. Она очень ядовита. Достаточно небольшого пореза, даже царапины, и человек вмиг распрощается с жизнью». «Какое милое проклятие досталось мне от русалки! Мой верный друг маршал пал. Теперь и ты, Фридриха, от меня отвернешься». «Ах нет, ваше высочество!» — с жаром воскликнула Фридриха. «Я не отвернусь от вас никогда. Я постараюсь вам помочь». «Помочь мне?» — засмеялся принц. «Это невозможно. Молитва Господу и Пресвятой Деве Марии творит чудеса. Вам необходимо прийти в церковь. Я буду молиться за вас». «Мне нельзя в церковь. Я чудище. Я проклят. Уходи. Я все сказал», — крикнул Фридрих. Заплаканная дочь садовника вынуждена была подчиниться и оставить принца. Через год старый король умер, и новым королем стал Фридрих. Лицо его полностью покрыло чешуя, он сгорбился и превратился в настоящее чудовище. Слуги его боялись, а подданные пугали им своих детей. Полуночный рык короля наводил трепетный страх на обитателей замка. Король никого не хотел видеть и прятался от людей в сторожевой ведьминной башне. Он надевал на себя рыцарские доспехи, усаживался по вечерам на краю одной из стен замка и до рассвета молча смотрел на блестящие в лунном свете воды реки Мозель. Возможно, он слышал призывы коварной русалки и жаждал с ней встречи. На праздник Благовещения в Трире собралось много народу в церкви Пресвятой Девы Марии. Все хотели послушать, как Фридрика поет молитву «Аве Мария». Служба была в полном разгаре, как вдруг все неожиданно стихло. В двери церкви влетел белый голубок, и люди зашептали друг другу «Знамение!». И тут все увидели, что к алтарю медленно идет сам король. Народ в страхе расступился. Наступила полная тишина. Среди этой тишины все услышали голос своего короля. «Я пришел, Фридрика. Я прошу тебя, помолись за меня». И дочка садовника запела молитвы к Пресвятой Деве Марии. Все слушали ее ангельское пение, затаив дыхание. Ее страстные молитвы плыли между стройными колоннами и поднимались к готическим церковным сводам. Фридрика подошла к королю и стала рядом. Фридрик и Фридрика стояли теперь рядом, а девушка пела и смотрела в глаза своему королю. «Смотрите, смотрите!» — слышались удивленные голоса. «Фридрика стоит и поет возле самого короля!» «Возле короля стоит Фридрика!» «Фридрик, а рядом с ним Фридрика!» «Что это она делает? Смотрите, люди!» «Фридрика целует короля в губы!» «Пресвятая Дева Мария!» «Фридрика поцеловала короля в губы и передала ему свой дар от Девы Марии!» «Смотрите, смотрите!» В этот миг блестящая чешуя со звоном стала опадать с тела Фридрика к его ногам. Звериные лапы с длинными когтями превратились в человеческие руки, а раны на теле затянулись. Фридрика воздела свои руки к изображению Пресвятой Девы Марии и стала петь молитву «Аве Мария». Ее ангельский голос возносился все выше и выше. «Радуйся, Мария, благодати полная, Господь с тобою, благословенна ты между женами и благословен плод чрева твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь». Фридрик выпрямился, протяжно облегченно вздохнул и стал вновь стройным красивым юношей, а глаза его посветлели. Народ принялся радоваться излечению своего короля. Король обернулся, чтобы поблагодарить Фридрику. Он увидел, что девушка вдруг сильно побледнела и покачнулась. Фридрик подбежал к Фридрике и подхватил ее на руки, чтобы она не упала. «О, мой Бог!» — воскликнул потрясенный король, и сердце его сжалось. На губах Фридрики алела маленькая капелька крови. Дочь садовника порезалась о чешую Фридрика во время страстного поцелуя. В тело девушки проник смертельный яд проклятия. Фридрика умирала. «Ты не можешь меня покинуть теперь, Фридрика!» — склонился над ней король. «Я люблю тебя, Фридрика! Ты слышишь? Люблю тебя, Фридрика, больше жизни моей! Зачем ты только подарила мне этот поцелуй? Ты ведь знала, что можешь погибнуть от смертоносного яда!» «Чтобы спасти тебя, мой король», — отвечала ему дочь садовника. «Я знала, что могу погибнуть. Я сделала бы это вновь и вновь, даже ценой своей жизни. Да, мой король, мой Фридрик, я тоже люблю тебя. Я буду любить тебя вечно, даже там, на небесах. Прощай, мой любимый», — сказала Фридрика, улыбнулась королю, закрыла глаза и умерла. Фридрик выхватил из-за пояса кинжал и хотел вонзить его клинок себе в сердце. Но мать схватила его за руку. «Ты не можешь так поступить с нами всеми! Ты король, мой мальчик! Ты не смеешь поступать так со своими подданными теперь, когда тебе дарована жизнь!» — сказала мать. «Ты получил через женщину смерть и через женщину жизнь! Обещай нам свое благоразумие!» Фридрик поник головой но выдавил из себя. «Обещаю», — я сказал. С тех давних пор прошло много лет. Король Фридрих постарел, и волосы его стали белыми, как снег. Однажды он зашел в свой королевский сад и присел под одной из яблонь отдохнуть. К нему подбежала розовощекая белокурая девочка и угостила его большим красным яблоком. Король поблагодарил малышку за яблоко и спросил, как ее зовут. «Меня зовут Фридерика», — весело защебетала девочка. «Я дочь королевского садовника. А тебя как зовут?» Король печально улыбнулся малышке. «Фридерик». Старый король погладил девочку по белокурой головке. «Будь счастливее меня, Фридерика». Он встал и отвернулся, чтобы девочка не заметила в его глазах горьких слез. Когда король Фридрих умер, его похоронили с королевскими почестями в городе Трире в церкви Пресвятой Девы Марии. На его могиле, в память об очищении души и жертвенной, искренней любви короля и дочери королевского садовника, подданные установили надгробие с высеченным в мраморе изображением вздыбленного коня и двух маленьких фигурок, мальчика и девочки, рядом. Фридерика и Фридерики. Если ты потерял состояние, то ты еще ничего не потерял. Состояние ты можешь нажить вновь. Если ты потерял честь, то попробуй приобрести славу, и честь тебе будет возвращена. Но если ты потерял веру в себя, то потерял все. Иоганн Вольфганг фон Гёте.